Из тела Ячуи вырвались 6 мощных волшебных элементов, и его тело засветилось ярким светом. Этот свет обладал ужасающей разрушительной силой. Зеленые деревья, едва соприкасаясь с этим светом, мгновенно высыхали и сгорали дотла. Земля, соприкасаясь с ним, мгновенно высыхала, превращаясь в песок, а безголовые монахи, которые были подобны муравьям, мгновенно сгорали. Их тела в считанные мгновения полностью уничтожались невероятно мощной силой. Активация этого заклинания требует времени менее 1 секунды. Если быть совсем точным, то 0,8 секунды. Как и сказал демон, Ячуи может войти в сферу специализации 6 волшебных элементов на очень короткое время, которое составляет порядка 1 секунды. Если он задержится в этом режиме дольше, то навсегда останется в этой сфере специализации, чего Ячуи совсем не хотел. С момента, как Ячуи спрыгнул с Джарвиса, вошел в сферу специализации 6 волшебных элементов, выпустил сияние солнца, а затем подавил свое развитие до исходного состояния и приземлился ногами на землю, прошло порядка от 1 до 5 секунд времени. Но за это время, первобытный лес вокруг полностью превратился в выжженную землю, вызывая ощущение, словно настал конец света. Сложно даже представить, как много монахов было уничтожено этим заклинанием Ячуи. Однако Ячуи также почувствовал сильную усталость и головокружение, словно он в любой момент мог упасть в обморок. Сила мага в сфере специализации 6 элементов крайне мощная. На самом деле, если бы Ячуи вошел в сферу специализации 6 элементов перед битвой с Сауроном, то у того бы не было шанса против него. Но Ячуи опасался входить в эту сферу, так как мог просто не успеть вернуться назад, и даже если он совершит откат сил, его силы будут полностью исчерпаны. Таким образом, от этого хода было больше вреда, чем пользы. Он бы просто не смог продолжить бой с демоном. Поэтому, в прошлой своей битве Ячуи не использовал этот режим. Его сердце все еще переполняло ярость. Хоть Лир не выглядела, как его маленькая дочурка, но в сознании Ячуи она уже давно принял ее, как свою дочь, которую растил на протяжении 1000 лет. У Ячуи и Лир были очень крепкие семейные узы, как отца и дочери, и сейчас эти проклятые монахи убили ее. В этот миг Ячуи неожиданно подумал о чем-то и быстро прыгнул вверх, закричав: «Джарвис!» Джарвис резко сделал зигзаг и устремился к Ячуи, подхватив его падающее тело. Ячуи быстро схватил Лир, которые уже были при смерти. «Летим к месту, где мы вошли в это испытание». «Да, господин». Джарвис также немного пришел в себя, после прошлой вспышки гнева, и быстро вспомнил, что они могут использовать откат времени, чтобы воскресить Лир. «Папа, я мне так холодно». Лир находилась на грани смерти. Лежа на руках Ячуи, ее голос был очень грустным. Ее конечности стали быстро превращаться в дерево. Это было особое свойство эльфов, когда они умирали, их тело превращалось в дерево. «Не беспокойся, Лир, доверься своему отцу». Ячуи быстро поудобнее обнял Лир, а затем достал из ее кольца драконий кристалл и начал записывать воспоминания Лир в этот кристалл, продолжая говорить: «Лир, продержись еще немного, я запишу твои воспоминания об этом времени в кристалл, а когда ты возродишься, ты будешь маленькой, но с этими воспоминаниями, ты будешь станешь точно такой же, как сейчас». Какая жалость. Лир поняла, что задумал Ячуи, и на ее лице появилась легкая улыбка. «Наконец-то я выросла за все это время, и теперь этому пришел конец». «Ничего, ты вырастешь снова», — улыбнулся Ячуи. «И на этот раз я буду от начала и до конца наблюдать за этим процессом». «Папа, ты не можешь прожить 1000 лет». «Глупая, кто по-твоему твой отец? Предок-император смог прожить 10000 лет, не развеяв свою душу, так что и твой отец сможет это сделать». «Папа, я так устала». «Тогда поспи. Папа всегда будет присматривать за тобой, так что скоро ты проснешься снова». 20 минут спустя, под руководством Джарвиса, Ячуи прибыл на стартовую точку их испытания. Когда они приземлились, тело Лир полностью превратилось в дерево, но ее лицо было полностью умиротворенным. Здесь Ячуи обнаружил тело Сиагала, которое, казалось, пролежало здесь очень долгое время. Его труп был похож на сухие кости. Это был стиль убийства безголовых монахов. Как только они касаются плоти, возникает такое ощущение, словно они поглощают плоть цели. Со стороны такая смерть кажется особенно жестокой. Ячуи осмотрел его останки. Похоже, что это был Смягл, который возродился после отката времени, но затем он столкнулся с безголовым монахом и был убит. Вспомнив поведение Смягла, Ячуи, естественно, не стал помогать ему, еще раз сделав откат времени. К тому же ему не нужен был лишний балласт. Куда больше Ячуи беспокоила смерть, которой умер Смягл. Он быстро достал устройство отката времени из кольцев рода и попутно подобрал волшебную палочку Смягла, а затем, сделав небольшую паузу, активировал откат времени. Вспышка красного света вырвалась из его рук. Ячуи и Джарвис быстро огляделись вокруг нервными взглядами. Спустя миг из ниоткуда прямо перед ними появился небольшой ребенок. Перед тем, как попасть в это испытание, малышка спала на руках Вивиан. Тогда она с некоторым усилием встала с земли и потерла свои глазки. Оглянувшись вокруг, она увидела Ячуи и, счастливо махая ему своими ручками, бросилась к нему. «Папа, Лир хочет скушать леденец». Глава 436. Услышав запах жареной бараньей почки, он выйдет наружу. Внутри дворца драконьего логова уже прошло более 30 часов с момента, как Дигби, Даджинси и Фия прошли свое испытание. Другими словами, прошло больше 1 дня. На открытом пространстве зала с головами, Вивиан соорудила палатку для отдыха, где девушки по очереди отдыхали. Но большую часть времени они с нетерпением ждали, когда остальные люди пройдут свои испытания. После того, как испытания завершили Фрия и Драконыш, из отряда Ячуи остались только сам Ячуи, Джарвис и Лир. И из них всех, больше всего девушки переживали за Лир. Эта малышка имела всего несколько месяцев от роду, таким образом, им даже было сложно представить, с какими трудностями она может столкнуться в испытании грехом. Время медленно текло своим чередом. 7 часов спустя, из коридора вышел сильно раненый Джон Сноу. Он вступил в отчаянную битву с Мансом-завоевателем в испытании греха ненависти, и в результате, он сумел одолеть его. Так, тяжело раненый, он все же смог покинуть свое испытание. Однако, с ним произошли довольно сильные изменения. Под влиянием первородного греха, он сумел мобилизовать свой потенциал. Изначально он был мечником на пике 9 уровня, но теперь стал мастером-мечником, причем довольно мощным мастером-мечником. После Джона, спустя еще 8 часов, из коридора вышел Тристан. В испытании гордыни принимало участие только 4 человека, но в конечном итоге пройти его смог только Тристан. Внешний вид Тристана также кардинально изменился. Его тело и лицо было густо покрыто странными волшебными линиями, которые напоминали волшебную технику башни магов. Волшебные узоры по факту были выжженными на коже волшебными матрицами. Благодаря этому заклинание становилось намного сильнее, и его высвобождение было так более быстрым. На теле Даки было довольно много таких татуировок. Но вот на Тристане таких татуировок изначально не было. Никто не знал, что же произошло в испытании греха гордыни, что тело Тристана неожиданно обзавелось таким большим количеством волшебных татуировок. Также, несмотря на то, что он все еще оставался магом 9 уровня, было очевидно, что его боевая мощь возросла многократно. Вместе с его внешними изменениями, его характер, казалось, также сильно изменился. Он стал излучать более холодную и решительную ауру. Сейчас он сильно отличался от того богатенького Дэнди, который с готовностью прыгнул в долговую яму Ячуи. Это испытание проходили 4 человека, но лишь один смог вернуться. Таким образом, никто не знал, что именно там произошло. Так, Даджинси быстро допросила Джона и Тристана и выяснила, что Лир не было в их испытаниях грехом. Всего есть только 7 первородных грехов, что означает, что Лир попала в одно испытание вместе с Ячуи. Так, души нескольких девочек немного расслабились. Неважно, как много времени это займет, пока Лир вместе с Ячуи, она безусловно будет в безопасности. Ячуи еще никогда не подводила их раньше. Но, почему Ячуи до сих пор не вышел наружу? Время тихо продолжало идти. Прошло еще 10 часов, но Ячуи и Лир все еще не вышли из коридора. Но девушки Ячуи все еще не теряли надежду, так как в этом зале ничего не изменилось, что означало, что испытание все еще было не завершено, а значит, Ячуи и Лир все еще должны были быть живыми. Дигби и остальные девочки, естественно, потеряли всякое желание продолжать играть в маджонг, так что они решили устроить барбекю. Они решили воспользоваться этим моментом, чтобы заполнить свои желудки, так как одному Богу известно, что будет дальше. Возможно, что это все происки судьбы, но 4 других участника исследовательских команд были либо членами Альянса Ячуи, либо имели близкие дружеские отношения с ним. Халавин, Джон, Тристан и Гвен. Так, Дебби также позвала их присоединиться к барбекю. Они расположили жаровню прямо возле выхода из коридора. По словам Дебби, запах жареного мяса заставит Ечу и поскорее выйти к ним. Дебби и компания нервно продолжали ждать, в то время, как таинственная личность на железном троне так показывала признаки тревоги. Из семи испытаний первородного греха, испытания похоти и желаний, ненависти и гордыни, закончились, испытания одиночества, гнева и страха продолжались, но судя по всему их участники застряли там навсегда и навряд ли смогут выйти из них. Но последнее испытание жадности все еще было покрыто пеленой неизвестности, не позволяя таинственной личности заглянуть внутрь. Он уже использовал множество различных способов, но так и не смог возобновить изображение. Он чувствовал, что Ечуи, Лира и Джарвис все еще были живы, а жизненные характеристики Смегала стали несколько необычными, словно он стал полутрупом. Но он никак не мог выяснить, что там происходило, так как временная магия блокировала его доступ туда. Да что же там происходит, мать их? Таинственная личность реально начала переживать даже больше, чем Дебби и другие. Согласно правилам, нужно ждать, пока все участники не закончат прохождение испытания, чтобы потом перейти к следующему испытанию, но теперь мы вынуждены ждать, пока не закончится испытание жадности, которое может занять неизвестно сколько времени, и я не могу выяснить, в состоянии ли Ечуи пройти испытание. Что же там делает Ечуи? Но в его испытании находится источник магии. Возможно ли, что он специально изменил течение времени в испытании, чтобы изучить все тайны источника магии? Невозможно. Таинственная личность была настолько озадачена, что едва не начала крыть все матом. А ладно, пофиг на Хаммера. В конечном итоге он решил забыть на испытание Ечуи, чтобы другие команды смогли продолжить испытание. Но в этот миг он неожиданно заметил неизвестное тело. Они вышли. «Дебби, ты жаришь мясо очень много, его уже просто некому есть». Увидев, что Дебби не переставала готовить мясо, Вивиан не удержалась от этого комментария. В кольце Фродо было просто несчетное количество еды. Эти хоббиты заготовили более 10 барашков. И так как Дебби очень понравились баранина, перед началом испытания, Ечуи переместил всех барашков в кольцо Дебби. И в данный момент она готовила барашков в соответствии с тем, как ее учил Ечуи. По словам Ечуи, жареные бараньи почки являются настоящим деликатесом для мужчин. Это блюдо очень нравится Хаммеру. «Вращая шампуры на гриле», — ответила Дебби. «Я должна приготовить их, чтобы в любой момент, как он выйдем, мы смогли накормить его, Дебби». Вивиан хотела что-то сказать, но затем просто осторожно обняла ее со спины. «Мисс Дебби, я думаю, что вам лучше не сдерживать своего горя», — в этот миг сказал Гвен. Этот парень имел очень виноватый вид и хотел утешить ее, но подобрал не лучшие для этого слова. «Чё ты сказал? А ну-ка повтори снова. Сейчас ты у меня свое горе сдерживать будешь». Несколько девушек с пылающими глазами уставились на Гвена, а вокруг Дебби даже мелькнуло несколько золотых бликов, так как они сильно хотели активировать свой режим навыка. Гвен резко задрожал и быстро замахал руками. «Простите, я был неправ. Хаммер определенно пройдет это испытание в целости и сохранности». «Хм», — холодно фыркнула Дебби, а затем продолжила жарить почки, посыпая их специями. В этом мире не было тмина, но зато была приправа, которая называлась фиолетовыми цветами. Неизвестно почему, возможно из-за волнения, Дебби совершенно не следила за количеством специй, которые сыпала на мясо, а ее глаза стали влажными. Остальные девушки также выглядели не лучше. Затем, возможно заразившись идеей Дебби, они также стали посыпать специями мясо. Богатый аромат горелых цветов стал распространяться вокруг, полностью перебивая запах жареной баранины. Остальные члены исследовательских команд также захотели заплакать, но это было из-за дыма, который распространился вокруг. Головы вокруг также снова ожили. Затем из темного коридора раздался голос. «Вот скажи, сколько раз я говорил тебе, что при жарке мяса очень важно не переборщить с приправами, иначе мясо утратит весь свой вкус. И ты хочешь заставить людей есть вот это? Сам тогда жарь!» Дебби подавленным голосом ответила на автомате, а затем резко подняла свой взгляд. «Хаммер!» Она увидела, как из темного коридора вышла фигура Ечуи, а следом за ним шел Джарвис, одетый в пончо, как у рейнджеров из западных вестернов, и неся на руках сонную малышку-эльфийку. Ечуи с теплой улыбкой посмотрел на нескольких девушек и сказал: «Я вернулся». В испытании жадности, после того, как компания Ечуи убила демона, Лир была случайно убита безголовым монахом, таким образом Ечуи использовал временный откат, чтобы воскресить малышку. И как только она воскресла, Ечуи сразу же передал ей ее взрослые воспоминания за всю 1000 лет ее жизни. Этот процесс занял у Лир целый день. Затем Ечуи с Лир и Джарвисом вернулись обратно на гору и упаковали все вещи из их складов кольцов рода. После этого они стали ждать, пока пройдет полное слияние воспоминаний у Лир. Ранее Ечуи понадобилось целых 3 дня, чтобы полностью усвоить полученную информацию из драконьего кристалла. Ему понадобилось столько времени, потому что там были не просто случайные воспоминания, но также была информация о источнике магии, которая занимала львиную долю всего пространства в кристалле. Но воспоминания Лир были намного проще. Спим, практикуемся в выращивании растений, кушаем, играем в взрывные игры, устало пристраиваемся рядом с Ечуи. В целом это и была вся информация. Таким образом, ей понадобился всего 1 день, чтобы полностью усвоить эти воспоминания, но после этого она погрузилась в длинный сон из-за переизбытка воспоминаний. И в этом состоянии Джарвис забрал ее прямо на место, где они начали свое испытание. Там уже был портал, который позволял им покинуть это место. Они вошли в портал и вернулись в темный коридор, а затем Ечуи уловил запах жарящихся почек. Увидев своих девочек, Ечуи сильно обрадовался. Он провел в испытании жадности 1200 лет, таким образом, он несколько опасался покидать это испытание, опасаясь, что обнаружит снаружи кучу останков, но, к счастью, похоже, что с девочками все было в порядке. Дибби мгновенно перелетела через мангал, бросившись в объятия Ечуи. Затем за ней последовали и Фия, Даджинси, Вивиан, Фрия и напоследок Гвен. Но когда Ечуи увидел его мужскую рожу, то быстро нанес удар ему в лоб, оттолкнув прочь. «Хаммер, что у вас было внутри испытания? Почему Лир спит?» И Джарвис. Маленькое лицо Дибби было переполнено радостью, непрерывно бормоча одно и то же. Затем она сверху донизу осмотрела Джарвиса и Лир. «О, Джарвис, твой новый образ выглядит весьма своеобразно, хихи. Эти ржавые пятка и вмятины полностью изменили тебя. Я бы вообще не смогла бы узнать тебя, если внимательно не всмотрелась. Те, кто прошли испытание, не были посторонними, и Джарвис уже стал полностью самодостаточной личностью, так что Ечуи не стал снова прятать его в кольце. Наше испытание длилось довольно долго», — с улыбкой ответил Ечуи, и это была чистейшая правда. «Эта история могла бы занять несколько недель времени, если бы ее пришлось пересказывать. Таким образом он решил опустить это. Я рад видеть, что вы оказались целы и невредимы. Как долго вы проходили свои испытания?» «Наше испытание продлилось порядка 2-3 часов, а затем мы провели в ожидании здесь порядка 30 часов», — сказала Даджинси и несколько озадаченно посмотрела на Джарвиса. «Похоже, что наши испытания проходили в реальном времени, но глядя на Джарвиса и Лир, складывается впечатление, что в их случае все было совсем не так. Твое предположение верно, в нашем случае время отличалось от реального». Нахмурился Ечуи и задумался на мгновение, вдруг резко кое-что осознал. «Они провели больше 1000 лет внутри испытания, но снаружи прошло не более 30 часов времени. Примерно столько же времени прошло с момента, как они возродили Лир с помощью отката времени. Другими словами, течение времени в испытании жадности также было синхронизировано с течением времени реального мира, но при использовании отката времени, отсчет времени также начинался с нуля». Ечуи был вынужден признать, что магия времени действительно была слишком загадочной. «Похоже, что вы провели довольно много времени внутри испытания». Джон после 20-часового отдыха полностью восстановился и снова был готов отправиться в бой. Он несколько озадаченно посмотрел на Ечуи. «Как долго вы проходили свои испытания? Сколько дней или месяцев?» «Хихи, всего 1200 лет», — с улыбкой ответил Ечуи. «И все выпали в осадок. А что с Лир? Она заболела?» Фрия быстро взяла Лир из рук Джарвиса с обеспокоенным лицом. «Она в порядке и должна скоро проснуться. Кстати, она несколько изменится после пробуждения, но я гарантирую, что это будет большой сюрприз для вас». Все так же улыбаясь, ответил Ечуи, размышляя над тем, как рассказать остальным о том, что произошло в испытании жадности. Но затем он огляделся вокруг и увидел множество голов на полках. Тогда он нахмурился и вспомнил о безголовых монахах в испытании жадности. Эти гады множество раз убивали его и даже один раз убили Лир, что полностью убило даже малейшую доброжелательность к ним. А эти головы должно быть головы тех монахов, не так ли? Под воздействием некой таинственной силы, головы безголовых монахов собирались здесь, порождая монахов-нежить, которые становились бессмертными и превращались в ужасные машины для убийства. Голова Силти также должна быть среди них. Головы Силти здесь нет. Словно почувствовав мысли Ечуи, сказала Ифия, здесь всего 1340 голов, но головы Силти среди них нет. Ечуи тупо уставился на нее и задумался. В этот миг из центра зала раздался грохочущий звук, и там неожиданно появились ворота, за которыми шел коридор. Он был прямо напротив черного коридора, из которого они вышли, но в отличие от него было очень ярким. Правда, было неизвестно, куда он вел. Следующее испытание вскоре должно начаться, сказал Ечуи, поняв, что он, Лир и Джарвис были последними людьми, которые прошли испытание грехом. Тристан, который был ближе всех к этому коридору, первым заметил кое-что странное. Стены с обеих сторон заполнены какими-то письменами. Кажется, это какие-то имена. Услышав это, Ечуи на мгновение задумался, а затем быстро направился к коридору, чтобы посмотреть на находку. Дибби и остальные также поспешили за ним. Это действительно оказались списки имен. Берег Дандарион, Сорос Гендри, Джек Милли. Кажется, я уже где-то встречал эти имена, они выглядят очень знакомо. Тристан нахмурил свое лицо в татуировках. Когда Ечуи впервые увидел Тристана после испытания, то сильно удивился и теперь гадал, что же случилось с этим парнем внутри его испытания. Возможно ли, что он в испытании столкнулся с неким Хаисха? Затем он развернулся к Фрие, которая все так же оставался ходячей энциклопедией. Фрие, держа в руках малышку Лир, неотрывно смотрела на одно имя с крайне удивленным выражением лица. Берег Дандарион. Это же божественный маг, который жил порядка 8000 лет назад и возглавлял мощную группу наемников, которая называлась «Братство без знамен». Это очень выдающаяся личность. На основе его личности было создано множество легенд и романов. Сорос Гендри – это правитель супердержавы, которая существовала 7000 лет назад. Он, кажется, был джаггернаутом и являлся участником многих великих событий. Глаза Фрии быстро пробежались по другим именам на стене, и ее голос дрогнул. Большинство имен здесь принадлежит очень великим людям, которые когда-то внесли большой вклад в историю континента Эгендас, а некоторые из них настоящие легенды, хотя есть и совсем неизвестные. Хаммер, смотри сюда. Дибби резко потянула руку Ечуи, с удивлением указав на одно имя, Абейн Салорум. Абейн, его имя тоже здесь, странно, сказал Ечуи. Абейн, это был проклятый на вечную жизнь мечник-маг, с которым компания Ечуи столкнулась в зеленом лесу. Он достиг божественной сферы в школах магии воды и земли, а также был на пике сферы мастера мечника. Смотрите сюда. Ифия быстро призвала остальных, указывая на имя. Келлер Фрей, это же предок семьи Фрей, не так ли? Все посмотрели на имя, чтобы убедиться в ее словах. Тогда Фрия вдруг быстро воскликнула. Да, предка семьи Фрей действительно звали Келлером. Почему их имена появились здесь? Удивленно спросила Дибби. И тогда неизвестный голос раздался с другого конца коридора, отвечая на вопросы людей. Это имена тех, кто принял участие в испытании предка императора и дошел до сюда. Ваши имена также будут высечены на стенах этого коридора, который называется коридором душ. Глава 437. На самом деле он сильно хотел использовать свои божественные полномочия, чтобы убить этого паршивца. Когда раздался этот голос в другом конце коридора, все члены исследовательских команд впали в ступор, за исключением команды Ечуи, так как они не в первый раз уже слышали этот голос. На самом деле, в силу определенных обстоятельств, они даже видели владельца этого голоса ранее. Однако другие люди все еще были полностью ошеломлены появлением этой таинственной личности перед ними. По манере речи этого голоса, его владелец, видимо, был тем, кто отвечал за все, что происходило внутри этого мира. Даже Тристан непроизвольно спросил, это голос предка императора? Нет, ответил Ечуи, глядя на Тристана. Тристан, Джон, Халавин и Гвен несколько удивленно посмотрели на Ечуи, не понимая, с чего тот сделал такой вывод. Ечуи на мгновение задумался, а затем направился к другой стороне коридора. А Дибби и остальные девушки также быстро поспешили за ним. Халавин и трое членов других команд мгновение поколебались и также поспешили за Ечуи. Было ясно, что в отличие от коридора тьмы, этот коридор не станет забрасывать их в какие-либо испытания, без каких-либо объяснений. Коридор был невелик, и с каждой его стороны на стенах были ряды имен. Всего их было около 400-500 штук. Также там обнаружились 13 имен исследовательских команд, среди которых были имена отряда Ячуи, Тристана, Гвина, Халавин и Джона, а также имя Джарвиса и Дракониша. Но в случае последних двоих, так как они не имели фамилии, то были записаны просто их имена. Пепе, меня с самого момента появления Дракониша терзал вопрос, почему они никак его не назвали, но похоже, что Дракониш – это и есть его имя. Эх, китайский язык, ты такой китайский язык. Дракониш на китайском будет что читается, как Лонг Баба, это и есть имя Дракониша. Похоже, что даже Джарвис и Дракониш были причислены к испытуемым. Босс, 90% всех имен здесь являются легендарными личностями в истории континента Эльгиндас. Фрия с некоторым удивлением посмотрела на Ячуи и продолжила. Все они оказались участниками испытания предка императора. Это действительно невероятно, но почему-то я не могу вспомнить ни одного упоминания о том, что они действительно когда-то принимали участие в этом испытании. Наша башня магов лишь недавно обнаружила записи предка императора об этом испытании, но кто бы мог подумать, но на самом деле за последние 10 000 лет уже множество людей проходили это испытание. Также удивленно сказал Гвен. Я и ранее чувствовал, что это было несколько странно, так как размеры этого мира были слишком велики. Так, я думаю, что даже для предка императора создавать нечто грандиозное только для того, чтобы кто-то случайно обнаружил это место, было весьма глупо. И теперь оказывается, что за много лет здесь уже побывало так много людей. Ты только сейчас понял это, гордо сказала Дигби. Мы уже давно знали об этом, Гвен. На самом деле есть один момент, который все еще не дает мне покоя. В данный момент все они подошли к концу коридора, когда Ячуи еще раз посмотрел на списки имен на стенах коридора. Почему коридор назвали коридором душ? Какой смысл сокрыт в этом названии? Общеизвестно было, что среди главных рас, которые населяли континент Эльгиндас в данный момент, была также раса нежити. Она обитала в городе-призраке, который находился в самом центре континента и был полностью изолирован от внешнего мира. На протяжении многих лет различные ученые пытались понять, что же происходит внутри города мертвых, но смогли лишь выяснить, что его населяли полупрозрачные души. Души умерших. Имеют ли они какое-то отношение к этому коридору? Так, погрузившись в свои мысли, Ячуи посмотрел в зал. Это был просторный и роскошный зал. В нем практически отсутствовала какая-либо мебель, за исключением большого железного трона, который, казалось, был сплавлен из множества мечей. На этом троне восседала таинственная личность. С самого начала она отсюда контролировала события в испытаниях мира руин предка императора. Все верно, это был таинственный дворец мира предка императора. Это же железный трон. Хоть Гвен никогда ранее не видел его, но сразу же опознал трон, на котором восседала таинственная личность, так что он не удержался от того, чтобы воскликнуть. Легенда гласит, что после того, как предок император возглавил людей, он бросил вызов сильнейшим мечникам континента, забрав их мечи, в качестве символа победы над ними. Затем он из этих мечей отлил железный трон. Но все считали это просто легендой, так как никто и никогда не видел этого трона на самом деле. Многие люди считали это просто выдумкой бардов и менестрелей, но кто бы мог подумать, что это на самом деле правда. Спасибо за разъяснение. Ячуи повернулся к Гвену и кивнул ему своей головой. Гвен, кто этот человек, который сидит на железном троне? Озадаченно спросил Тристан, сохраняя бдительность. Халавин, Гвен и Джон также были весьма напряжены, пытаясь понять, кем была таинственная личность на троне. Возможно ли, что это сам предок-император? По слухам, железный трон – это трон, который принадлежал исключительно предку-императору. И если эта личность не предок-император, то почему она может сидеть на его троне? Четверо людей были в полном замешательстве, пытаясь решить этот вопрос. А затем, «Йо, как дела?» – сказал Ячуи, словно встретил старого друга. «Давно не виделись. Четверо людей. Такая фамильярность, словно они старые друзья. Как такое возможно? Откуда Ячуи знает эту таинственную личность? Неужели он и правда знал о существовании некоторого черного хода? Это несправедливо. Мисс Вивиан, что происходит?» Гвен непроизвольно обратился к Вивиан. Вивиан также смотрела на таинственную личность и, услышав вопрос Гвена, сказала, «В горной деревне Иштармграде мы натворили много всяких делов, так что этот человек был вынужден дважды вмешаться, чтобы заставить нас идти дальше. Когда в горной деревне босс использовал безграничный лазерный клинок, чтобы убить троллей, именно эта личность заблокировала этот навык. Четверо людей. Ячуи направился к железному трону и остановился в 3-4 метрах от него, а затем посмотрел на таинственную личность. Ее тело было полностью скрыто под черным плащом и мантией, а голова спрятана под капюшоном, показывая только нижнюю часть ее лица, по которой можно было сделать вывод, что это был старик. Также у него была великолепная пышная борода до груди, так что Ячуи не удержался от вопроса. «Кто ты?» «Я», — с любопытством переспросила таинственная личность. «Я был просто нищим, которого предок-император нанял 10 000 лет назад, чтобы управлять этим миром. Без этого трона я совершенно бессилен». Услышав слова таинственной личности, все вокруг несколько напряглись. На самом деле даже Дженси и Фия ранее предположили, что этой таинственной личностью, которая несколько раз одергивала их, заставляя и заставляла идти дальше, на самом деле был предок-император, но сейчас они выяснили, что это было не так. Это был человек, которого предок-император заключил здесь. Что касается Ячуи, то он с самого начала не считал, что эта таинственная личность была предком-императором, хотя никаких доказательств для этого у него не было. Это была исключительно его интуиция. Так он посмотрел на таинственную личность и спросил, в чем цель испытания предка-императора. «Коридор душ как-то связан с городом мертвых, я не знаю», — просто ответила таинственная личность. «Я живу здесь около 10 000 лет и знаю о том, что происходит во внешнем мире только из рассказов тех, кто приходит сюда, чтобы пройти испытание. То есть города мертвых 10 000 лет назад не существовало, верно?» — с улыбкой спросил Ячуи. Таинственная личность слегка вздрогнула, а затем рассерженно сказала, «Ты и правда тот еще хитрец, опять хочешь хитростью выудить у меня информацию». Было видно, что таинственная личность не сильно горела желанием болтать с Ячуи, так что он перевел свой взгляд на других членов исследовательских команд и громко сказал, «В начале испытания предка императора сюда пришло более 100 человек, но в конечном итоге осталось лишь дюжина. В соответствии с правилами испытания, теперь вы можете покинуть этот мир». «Че?» – все удивленно воскликнули, услышав таинственную личность. «На этом испытании предка императора реально заканчивается и они могут уйти? Чего вы так удивляетесь?» Заметив всеобщее удивление, с улыбкой спросила таинственная личность. «Дойдя сюда, вы сделали достаточно, чтобы доказать, что ваши будущие свершения не будут знать границ. Но-но», – Тристан несколько удивленно сказал. «Мы должны простой уйти, я использую особое заклинание, так что вы забудете большую часть из того, что произошло здесь. Таким образом вы не сможете ничего рассказать о испытании предка императора остальным». Таинственная личность продолжала говорить. «Однако, я все еще предоставлю вам некоторые награды. По факту именно ради них вы и пришли сюда, а также они позволят вам достичь великих высот». «И что это за награды?» — быстро спросила Халавин. «Естественно, что все награды предка императора являются очень ценными вещами», — со слабой улыбкой сказала таинственная личность, весьма гордая собой. «Например, вы можете провести 3 дня рядом с источником магии, который содержит в себе все тайны магии. Предок император обучился магии именно благодаря тому, что смог понять тайны этого источника магии. Так, 3 дня рядом с ним, безусловно, принесут большую пользу вам». «Чего? Источник магии?» Халавин и Тристан полностью офигели. Да Джинси также не сильно отличалась от них. Это была награда, о которой мечтают все маги в мире. Без сомнений, это самая ценная из наград. А затем, Ячуи едва не захлебнулся свой слюной, так что быстро похлопал себя по груди и прокашлялся, что привлекло к нему всеобщее внимание. «Хе-хе, ничего такого, просто поперхнулся, пожалуйста, продолжайте», — быстро махнул рукой Ячуи. Таинственная личность холодным взглядом посмотрела на Ячуи. «Источник магии изначально находился в испытании жадности и использовался для того, чтобы проверить грех жадности испытуемых. Каждое испытание первородного греха, как имело в себе как ужасное испытание, так и большую награду». И глядя на реакцию Ячуи, он определенно там что-то сделал. Тогда Даджинси шепотом спросила у него, «Что случилось?» «Ничего такого». Ячуи покачал своей головой, а затем, подумав, добавил, «Если будешь выбирать награду, не выбирая источник магии, так как это будет большая потеря для нас. Когда мы вернемся, я расскажу тебе о том, как войти в сферу специализации огня и молнии». Глаза Даджинси широко распахнулись. «Хаммер, ты хочешь сказать, что у тебя есть источник магии? Откуда? Кто бы позволил мне просто так взять и забрать источник магии? И даже если бы я попытался сделать это, я бы просто не смог бы сдвинуть его с места». Ечуи покачал своей головой, а затем продолжил. «Но я смог узнать все тайны, скрытые в источнике магии, Даджинси. Срань господня, да насколько же быстро работает у него голова, а есть ли какие-то другие награды, которые мы могли бы выбрать?» С улыбкой Ечуи обратился к таинственной личности. «И тебе хватает наглости требовать у меня еще награду? Твое кольцо Фрода содержит в себе наград больше, чем все прошлые испытатели собрали вместе взятые», — гневно воскликнула таинственная личность. Она реально была очень рассерженной. Вместе с тем, четыре людей не из команды Ечуи также непроизвольно посмотрели на него. В этот миг Ечуи с совершенно невинным лицом протестующе взмахнул своими руками. «Это моя награда, которую я получил исключительно своим трудом. Так что ты не можешь использовать этот аргумент, чтобы лишить меня награды за испытание. Поэтому не стесняйтесь и озвучьте весь список, пожалуйста». Таинственная личность. «Награда за труд? Да это же читерство и жульничество чистейшей воды». Таинственной личности в этот момент действительно очень сильно захотелось использовать свои силы, чтобы в качестве наказания прибыть этого паршивца. За все 10000 лет он еще никогда так сильно не злился. «Простите, но ранее вы сказали, что мы можем покинуть испытание сейчас, то есть другими словами, мы также можем остаться и продолжить испытание». В этот миг неожиданно Гвен подал свой голос. «Мы пришли в драконье гнездо по поручению предка императора, чтобы найти здесь голову всадника без головы. Другими словами, навряд ли испытание заканчивается прямо вот так, и скорее всего должно быть продолжение, не так ли?» Тогда таинственная личность сделала несколько глубоких вдохов и, видимо, несколько успокоилась. Он посмотрел на Гвена и сказал: «А ты весьма смышленый молодой человек». Гвен не удержался от улыбки, а затем таинственная личность сделала паузу и продолжила: «Но Хаммер полностью тебя превзошел, Гвен». Таинственная личность продолжила: «Все верно, вы можете сейчас покинуть испытание или же продолжить испытание. Однако следующая часть испытания ни разу не была пройдена за все 10000 лет. Всего ее попытались пройти 53 человека, но в результате все они погибли. Когда вы попадете в финальное испытание, вы не сможете уйти из него в случае опасности, потому что там пригласительный ключ будет полностью заблокирован, и вы сможете уйти только если завершите испытание. Желаете ли вы продолжить испытание? В чем заключается финальное испытание?» — спросил Джон. Таинственная личность улыбнулась. «Все очень просто: найти здесь голову всадника без головы и вернуть ее предку императору». Глава 438. Где голова всадника без головы? Причина, по которой все исследовательские команды попали в драконье гнездо, заключалась в том, что предок император, дабы предотвратить убийство семь великих лидеров всадником без головы, попросил их отыскать его голову. Лишь так он мог полностью остановить всадника. Таким образом, чтобы пройти далее, им нужно было выполнить эту задачу. И практически каждый понимал, что будет дальше. Если они принесут не ту голову, то всадник без головы продолжит свое буйство и все же убьет семь лидеров людей. В таком случае, люди снова нападут на Альянс семь раз и начнется грандиозная резня, и скорее всего им также придется принять участие в этой войне. И в подобной ситуации их шансы на выживание станут резко стремиться к нулю. Но если они смогут доставить нужную голову предку императору, он сможет остановить всадника без головы и тем самым предотвратить повторное возникновение войны. Так Альянс семь раз и люди заключат мир, а это значит, что они смогут завершить это испытание без особых проблем. Но для того, чтобы найти голову всадника без головы, нужно было знать, как выглядит Силти. Но из всех участников, только отряд Ечуи знал, как она выглядела на самом деле. И в данный момент они уже знали, что среди всех голов в зале не было головы Силти. «Я могу дать вам несколько минут на принятие решения», — сказала таинственная личность, а затем его внимание снова переключилось на Ечуи. Он реально очень хотел узнать, что же происходило внутри локации испытания жадности. Ечуи за все время существования этого мира был единственным человеком, который не только полностью понимал все процессы, которые происходили в испытаниях, но также очень тщательно планировал свои действия. Так, его выбор будет иметь ключевое значение для этого испытания. Тристан, Гвен, Халавин и Джон нахмурились, а команда Ячуи начали перешептываться между собой, устроив совещание. «Итак, стоит ли нам уйти или остаться?» Дигби по очереди оглядела их отряд и в конце остановила свой взгляд на Ячуи. «Хаммер, что ты думаешь?» Ячуи несколько заколебался. Естественно, что он хотел продолжить, но он совершенно не мог гарантировать безопасность своего отряда в дальнейшей части испытания, но зато сейчас они могли вполне безопасно покинуть испытание, получив щедрую награду, тем более, что он уже полностью изучил источник магии, что является самой драгоценной наградой в мире. Так, их путешествие было весьма удачным, но он все еще хотел знать, что будет дальше. «Мы продолжим испытание», – неожиданно сказала Даджинси. Похоже, что она больше не могла выносить терзания Ячуи. «Хаммер, ты же все еще хочешь продолжить, не так ли?» «Да, я тоже хочу узнать, что будет дальше», — сказала Фрея. И Фия также поддержала их. «Я только вошла в сферу паладина и хочу использовать финальное испытание, чтобы стабилизировать свой прорыв. Я тоже хочу остаться», — быстро и решительно заявила Вивиан. Стоявший рядом Джарвис, со спящей Лир, также сказал: «Я также хочу продолжить, и Лир наверняка захочет». Прожив вместе с Лир больше 1000 лет, Джарвис сумел очень хорошо узнать ее и прекрасно знал, какой вариант она бы выбрала. «Гуа-гуа», — пробормотал драконыш, который парил вокруг отряда Ячуи, говоря: «Этот малыш готов принять любую трудность». Тогда Дигби улыбнулась и сказала: «Раз все за, тогда решение принято и мы продолжаем». «Стоять, я еще не сказал своего мнения», — быстро прервал ее Ячуи. «Меньшинство подчиняется большинству, так что твое мнение не имеет значения», — категорично заявила Дигби. «Мы примем участие в финальном испытании». Ячуи непроизвольно вздрогнул, глядя на улыбку на ее лице. Он знал, что его девушки не разочаруют его, но тогда он также быстро улыбнулся и сказал: «Ладно, тогда давайте пройдем это испытание». После того, как отряд Ячуи принял свое решение, 4 других участников также приняли свои. «Я решил продолжить испытание», — первым сказал Джон. «Я тоже», — с мягкой улыбкой сказал Халавин. Затем Тристан также подал свой голос. «Я тоже решил продолжить. А что насчет вас?» Таинственная личность посмотрела на Ячуи. «Мы все решили продолжить», — с улыбкой ответил Ячуи. «А ты?» — наконец таинственная личность посмотрела на Гвена. «Среди всех присутствующих, Гвен, без сомнения, слабейший участник. Он был настолько слаб, что даже малышка Лир смогла бы с легкостью убить его. То, что он, Гвен, смог добраться до сюда, было исключительно чистейшая удача. Если бы на его месте оказался нормальный человек, то он немедленно бы выбрал вариант покинуть это испытание. На самом деле Гвен уже давно бы покинул его, если бы не сумасшедший Джек. И теперь у него, наконец, появилась возможность покинуть это место, но он все еще колебался. Он действительно хотел узнать, что будет в конце, а также он хотел знать, сможет ли Ячуи пройти это испытание. В испытании страхом, из-за его противостояния Джеку, он сильно укрепил свою волю и сумел одолеть свой страх. Теперь у него было только непонятное предвкушение, которое, видимо, как-то изменило его. Так, после нескольких секунд размышления, он кивнул таинственной личности. «Я остаюсь». «О, а этот парень весьма храбр», — прошептал Ячуи, начав обдумывать план, как избавиться от этого храбреца. Босс Вивиан, казалось, прочитала мысли Ячуи и быстро сказала: «Я сделала из него твоего последователя, и он также освоил наше святое слово». «Серьезно?» Ячуи мгновенно понял, что это значило. На его лице отразилось некоторое удивление, а затем он сразу же разозлился и указал на Гвена. «Глупый ребенок, ты думаешь, твоя удача бесконечна? Это совсем не игрушки. Дальше будет очень опасно, так что поторопись и прекрати испытание». «Твою мать!» Гвен был главным кандидатом на пост папы Церкви Семи и в будущем однозначно заполучит это место и станет правителем Церкви Семи. В таком случае, являясь его последователем, он, скорее всего, также полностью избавится от всех нападок последователей Церкви Семи и, вполне возможно, что даже сможет управлять ею через Гвена. Как он мог позволить в такой ситуации позволить Гвену умереть здесь из-за какой-нибудь случайности? Говоря эти слова, на лице Ячуи можно было увидеть самую искреннюю заботу. «Господин Хаммер, я не ожидал, что ты так сильно заботишься обо мне». Гвен явно был тронут заботой Ячуи, но затем он сжал свой кулак и сказал: Но я не уйду, я обязан увидеть результаты финального испытания. Я так понимаю, ты не способен отличить добро от зла. Дальше будет очень опасно. Продолжал настаивать Ечуи. Веришь или нет, если ты останешься, то я обязательно убью тебя. Я говорю это не ради шутки. Я хочу, чтобы ты понял, насколько там опасно. Господин Хаммер, ты не сможешь запугать меня. Несколько растерянно улыбнулся Гвен. Я знаю, что ты хочешь угрозами заставить меня отступить. Но даже если ты на самом деле изобьешь меня, я все еще хочу остаться и лично увидеть, как господин Хаммер пройдет это испытание до самого конца. Ечуи яростно посмотрел на Гвена и уже приготовился резко приблизиться к нему, чтобы отпустить ему несколько пощечин. Но в этот миг Вивиан резко обернулась и сказала: «Ты можешь умереть». Тогда Гвен улыбнулся. «Есть вещи, которые важнее смерти. Ечуи, бля, важные вещи, да что может быть важнее твоей жизни? Ты должен немедленно отступить. Итак, решения приняты». Таинственная личность объявил результат с какой-то хитрой улыбкой, глядя на Ечуи. Естественно, что она быстро поняла, что выживание Гвена имело для Ечуи некое очень важное значение, так что он с радостью наблюдал за тем, как Ечуи пытался отговорить его. Затем он продолжил. «С момента основания испытания предка императора, это первый раз, когда абсолютно все выжившие участники приняли решение продолжить испытание. Это действительно впечатляет». Ечуи беспомощно закатил свои глаза и гневно посмотрел на Гвена. «Этот чертов ребенок. Ладно, я даю вам 3 дня на то, чтобы выбрать голову здесь и вернуться», сказала таинственная личность. «Так что можете делать свой выбор». Спустя некоторое время все участники вернулись назад в зал с головами. Они осмотрели все головы и начали осматривать каждую из них. Халавин, Джон, Тристан и Гвен не знали, как выглядела Силти, так что они не знали, как им выбрать нужную голову. Они знали, что отряд Ечуи знал, как выглядела Силти, но они не могли прямо спросить их об этом. Это была великая тайна, которая определит исход испытания, так, даже если они имеют очень тесные дружеские связи с командой Ечуи, у них совершенно никаких причин говорить им правду. Отряд Ечуи в данный момент также был в полном замешательстве, так как среди этих голов не было головы Силти. Другими словами, получалось, что здесь просто не существовало верного ответа, не так ли? Если это так, то какой смысл был во всех этих испытаниях ранее? Тогда у Ечуи появилась смутная догадка, и он обернулся, посмотрев на таинственную личность на железном троне. Вивиан быстро установила палатку на свободном месте возле коридора, и Ечуи рассказал им о своих приключениях внутри испытания жадности. Не будет преувеличением сказать, что этот рассказ полностью поверг девушек в сильный шок. Когда Ечуи ранее сказал, что он провел 1200 лет внутри испытания жадности, они подумали, что это была у него шутка такая, и они даже подумать не могли, что это была правда. «Тогда получается, что ты не настоящий Хаммер». У Дебби появился очень важный вопрос, и она посмотрела на Ечуи. «Если он так много раз умирал и заново воскресал, его тело разве он не должен быть совершенно другим человеком? Я это я, здесь нет никакой ошибки», с улыбкой объяснил Ечуи, похлопав себя по груди. «Откат времени просто восстанавливает мое тело, но душа остается прежней. Этот мир не способен создать совершенно новую душу, так что Дебби можешь не переживать. Даже мое тело точно такое же, как оригинальное». Затем Ечуи ехидно улыбнулся. «Дебби, может, ты хочешь лично убедиться в этом? Сдохни, извращенец». Дебби мгновенно рассердилась и замахнулась кулаком на Ечуи, а Ифия и Даджинси так гневно посмотрели на Ечуи. Не нужно думать, что они забыли о тех постыдных изображениях, где он подглядывал за ними. Просто они решили, что сейчас было не лучшее время разбираться с этим вопросом. Но когда они выберутся из этого мира, то по полной программе взыщут с него должок. Они напрочь отобьют ему желание снова подглядывать за ними. Ечуи озадаченно посмотрел на девушек, гадая, может, они озверина откушали. Предок император действительно невероятен. Даджинси решила сменить тему. Это вовсе не предок император велик. Ечуи отрицательно покачал своей головой и продолжил. На самом деле, я подозреваю, что этот мир был создан вовсе не предком императором, а он существовал с самого начала. Я пришел к такому выводу благодаря тому, что у меня сейчас в кольце 43 драконьих тела и более 100 суперэнергетических кристаллов. Даже предок-император не смог бы отказаться от таких сокровищ. Опять же, у предка-императора было всего 7 тел черного дракона. Если бы он мог с легкостью создавать драконьи тела, то испытание Штормграда не было бы остановлено таинственной личностью. Таким образом, мой вывод следующий. Этот мир не создан предком-императором, а является настоящим драконьим гнездом. А предок-император просто не знал, что здесь можно было копировать тела черных драконов. Звучит вполне логично. Согласно кивнула Эфия, но она все еще не могла в это поверить. Тогда испытания первородным грехом также были настоящими? Да, возможно, что в этом мире есть и другие тайны, задумчиво сказал Ечуи. Он вспомнил о динаеврах, которые когда-то существовали на Земле, и у него появилось предчувствие, что помимо предка императора на континенте Айгендас могут существовать и куда более могущественные создания, к осознанию которых Ечуи лишь слегка коснулся. Но в данный момент он скорее всего не сможет найти ответа на этот вопрос. И вот Вивиан с любопытством спросила: «Босс, ты действительно использовал откат времени, чтобы сделать столько вещей?» «Да, кроме тел драконов, я также получил множество рельсовых пушек и боеприпасов для них и множество сперэнергетических кристаллов. Кстати, мы также собрали более 1000 яиц динозавров. Когда они вылупятся, мы сможем построить целую армию рыцарей на тираннозаврах. Просто думая об этом, меня аж дрожь пробирает», — улыбнулся Ечуи. «То есть с помощью отката времени можно скопировать абсолютно любую вещь?» Неожиданно глаза Дебби засияли, как у любопытного ребенка. «Ну, за некоторым исключением, вроде драконьей крови, да, скопировать можно практически все», — гордо сказал Ечуи. «А как насчет золота?» — крайне возбужденно спросила Дебби. Тело Ечуи резко окаменело. «Золото – это просто один из металлов, так что это должно быть возможно». Глаза Дебби засияли еще больше. «Тогда сколько золота ты заработал за все это время?» Ечуи чуть ли не разрыдался в душе. В том мире золото волновало его меньше всего, его даже есть нельзя было. Так, Ечуи полностью проигнорировал этот вопрос. «Дебби, я думаю, что быть настолько помешанной на деньгах – это нехорошо», — крайне серьезно сказал Ечуи Дебби. В следующий миг на гладком лобике Дебби вздулись синие вены, сопровождаемые сильным убийственным намерением. В следующий миг Халавин, Джон, Гвен и Тристан, которые в данный момент занимались изучением голов в зале, услышали, как из палатки Ечуи раздались несчастные крики самого Ечуи, и они были несравненно жалобными. Глава 439. «Я уже знаю, где ее голова». Таинственная личность дала 3 дня участникам испытания, чтобы они могли выбрать свою голову. Но помимо этого, они также могли использовать это время, чтобы восстановить свои силы перед финальным испытанием. Но в целом, этот храм голов не сильно располагал к отдыху. К счастью, у всех членов экспедиции был довольно большой ассортимент необходимых вещей в их пространственных кольцах. Таким образом, прожить 3 дня в этом странном месте для них совершенно не было проблемой. На самом деле войти в сферу специализации не очень сложно. Даджинси, ты уже находишься на пике 9 уровня в 2 школах магии, так что лишь полшага тебя отделяет от сферы специализации. Единственное, чего тебе не хватает, так это общение с волшебными элементами. В данный момент внутри палатки Вивиан находились Ечуи и Даджинси, и сидя в позе лотоса на одеяле, Ечуи с улыбкой учил Даджинси тому, как войти в сферу специализации. Если маг не достиг сферы специализации, то он вынужден использовать свою силу духа, чтобы управлять волшебными элементами вокруг него. Лишь так он может создавать заклинания, но это в корне отличается от магов в сфере специализации, и самое главное отличие заключается в том, что маги в сфере специализации не пытаются управлять волшебными элементами, наоборот, они общаются с ними. Волшебные элементы имеют свое собственное сознание, и хоть оно находится на самом примитивном уровне, но этого хватает, чтобы они могли обзавестись своими симпатиями и антипатиями. Тебе нужно найти общий язык с наиболее близкими к тебе волшебными элементами. В истории магии существует множество примеров того, как маги на пике 9 уровня так и не смогли продвинуться дальше в своем развитии, так как не смогли призвать к себе волшебный элемент. А главная причина заключалась в том, что они призывали не те волшебные элементы. Нужно использовать негативные и позитивные эмоции, которые с помощью мыслей через силу духа распространяются вокруг, чтобы привлечь нужный волшебный элемент. Призыв волшебного элемента – это главная особенность мага в сфере специализации, естественно, что я знаю об этом. нахмурилась Даджинси на слова Ячуи. «Но даже если я знаю это не так-то просто сделать. Я чувствую сознание этих волшебных элементов, но общаться с ними действительно очень непросто. Я чувствую, как они постоянно отвергают меня. Все зависит от того, какие слова ты используешь», — с улыбкой сказал Ячуи, а затем протянул правый указательный палец и большой палец. «В данный момент ты лишь немного хуже меня, этот разрыв просто минимален». «Всего немного?» Даджинси подавленно покачала своей головой и опустила взгляд. «Хаммер, ты говоришь, что это легко и просто, но для многих людей сделать даже малейший шаг в сферу специализации является невыполнимой миссией. Даже ты, имея множество информации о магии от источника магии, до сих пор так и не вошел в сферу специализации, и ты говоришь мне о том, что войти в сферу специализации так просто». Едва она закончила эти слова, как ее глаза широко распахнулись от удивления. Ячуи все еще сидел перед ней со скрещенными ногами, но с левой его стороны начала формироваться молния, а с правой вспыхнуло пламя, затем два волшебных элемента быстро слились в единое целое, который начал излучать яркое сияние, превратившись в лазерный элемент. Все было настолько просто и непринужденно, словно одеть на себя какой-нибудь наряд. Тело Ячуи начало светиться, наподобие Дебби в режиме золотого дракона. Но если в случае Дебби это сияние вызывало ощущение богатства и благородства, то в случае Ячуи этот свет вызывал ощущение легкости сильной разрушительной силы. В этот миг мощная волшебная аура распространилась по всей округе, заставив палатку трепыхаться, словно на ветру, несмотря на то, что никакого ветра здесь даже близко не было. Головы, которые изначально находились в состоянии покоя, пооткрывали свои глаза и снова подняли гвалт. Остальные члены исследовательских команды, которые находились за пределами палатки и изучали головы вокруг, также ошарашенными взглядами уставились на палатку, а затем вообще направились к Ячуи. Тристан и Халавин, которые также были магами, отчетливее других почувствовали эту ауру, быстро поняв, что в данный момент кто-то вошел в сферу специализации. Дебби и Фия, Вивиан и Фрия также поспешили в палатку, и Дебби, даже не успев войти в палатку, закричала: «Это похоже на лазерный элемент. Ах, Даджинси, ты, наконец-то, прорвалась в сферу специализации, а?» Четверо девушек, увидев сияющего Ячуи, мгновенно впали в ступор, замерев на месте. То это не Даджинси вошла в сферу лазерной специализации, а Ячуи. В этот миг Даджинси также полностью офигевшим взглядом уставилась на Ячуи. Он сказал, что войти в сферу специализации просто, а затем взял и сделал это настолько непринужденно, словно зашел к себе домой. Когда ранее Ячуи рассказывал девушкам о своих приключениях в испытании жадности, он также сказал им, что постиг все тайны источника магии, и также сказал, что чтобы полностью осознать всю эту информацию, ему потребуется некоторое время. И хоть он упоминал, что ранее уже входил в сферу специализации, он не сказал, что теперь мог с легкостью входить в любую из сфер специализации, кроме специализации 7 элементов. И сейчас, чтобы наглядно показать все Даджинси, он как бы между прочим совершил прорыв. Увидев полностью офигевшие взгляды нескольких девушек, он слабо улыбнулся, и его мощная аура неожиданно полностью утихла. Всего спустя несколько секунд он вернулся обратно на пик 9 уровня. После этого он посмотрел на Даджинси и сказал: «Ты все поняла? Ты». Дебби все еще с таким же ошарашенным взглядом начала тыкать пальцем на Ячуи, не в состоянии сказать ни слова больше. «В данный момент я могу с легкостью войти в любую сферу специализации, кроме 7 элементов», — объяснил Ячуи с улыбкой. Но он говорил с таким тоном, словно это был его величайший позор. Затем он снова посмотрел на Даджинси. «Я могу поделиться с тобой своими мыслями, как только ты их узнаешь, то наверняка сможешь войти в сферу специализации». С этими словами Ячуи мягко положил свой палец на лоб Даджинси. «Сейчас, я загружу свои мысли в твое сознание. Я передам только свои мысли, чтобы ты смогла понять, как совершить прорыв, поэтому не сопротивляйся моей силе духа». Даджинси на мгновение замерла. Сила духа – это суть души человека. С ее помощью можно с легкостью войти в сознание другого человека, но это сделает его совершенно беззащитным, это даже хуже, чем оказаться нагишом перед Ячуи. Она хотела было отказаться от этого, но почувствовав, как духовная сила начала проникать в ее сознание, она прекратила всякое сопротивление. Так, Ячуи проник в ее духовный мир, но ее лицо стало невероятно красным. Духовная сила Ячуи с легкостью проникла в сознание Даджинси. Перед ними начали появляться различные фрагменты воспоминаний. Это были события, которые ранее пережила Даджинси. Просто посмотрев на них, Ячуи мог узнать абсолютно все о ней. И это определенно была очень заманчивая мысль. Но Ячуи быстро вернул свои мысли в нужное направление и начал исследовать духовный мир Даджинси. Причина, по которой он хотел попасть в ее внутренний мир, помимо передачи своих воспоминаний, также заключалось в его желании проверить, не затаился ли дьявол здесь. Если среди девушек Ячуи был кто-то, в ком мог скрываться дьявол, так это Даджинси. Но, к сожалению, все было не так просто. Ячуи быстро окинул взглядом внутренний мир Даджинси в поисках дьявола, но так ничего и не нашел. Так, ему пришлось оставить некоторые из своих воспоминаний в ее сознании и покинуть ее. Сразу после того, как духовная сила Ячуи покинула внутренний мир Даджинси, во тьме медленно открылась пара огненно-красных глаз. В ее сознании нет ничего необычного, может я ошибся, или же этот дьявол настолько силен, что смог без проблем скрыться от моего восприятия. После того, как Ячуи отозвал свою силу духа из внутреннего мира Даджинси, Ячуи погрузился в размышления про себя. Даджинси является первым гением империи Матан, так она с раннего детства находилась под постоянным надзором. Таким образом, если в ней действительно скрывался дьявол, то очевидно, что лишь поверхностным обыском его не обнаружить. На самом деле у Ячуи было очень ограниченное время для поиска внутри сознания Даджинси. Когда Ячуи покинул ее внутренний мир, Даджинси ничего не заподозрила, но зато почувствовала новые воспоминания в своей голове, так смущение на ее лице постепенно исчезло, и она начала изучать эти воспоминания. Это были личные воспоминания Ячуи, и другие люди смогли бы извлечь из них большую выгоду, но этого все еще было недостаточно для прорыва. Чтобы совершить прорыв, человеку все еще нужно было пропустить эти воспоминания через свое собственное сознание, чтобы получить возможность призыва волшебных элементов к себе. Наблюдая за тем, как Даджинси закрыла свои глаза и начала медитировать, Ячуи нахмурился, а затем тихо вышел наружу, надеясь, что она сможет как можно скорее войти в сферу специализации, так как тогда ее сила в финальном испытании может стать решающим фактором. Дебби и остальные также покинули палатку. Когда Ячуи вышел наружу, то увидел, как все окружили его и офигевшими глазами уставились на него. Было ясно, что их шокировал тот факт, что Ячуи с такой легкостью вошел в сферу специализации. Ячуи также понял причину их удивления, однако он не стал показывать этого, и прикинувшись абсолютным шлангом, озадаченно спросил, что происходит. Просто, ошеломленно сказала Халавин, ты разве только что не вошел в сферу специализации? Неужели ты подавил свое развитие? Как ты это сделал? Моя цель это всемогущий маг, другие сферы специализации меня просто не интересуют. Безразлично ответил Ячуи, равнодушно направился в сторону. Все снова офигели от его равнодушия. Даже таинственная личность на железном троне показала выражение сильного шока. Похоже, что этот парень урвал очень большой куш в испытании жадности, но даже так, ему этого все еще мало. Он хочет стать всемогущим магом. Мне бы хотелось сказать, что он слишком наивен, но вспоминая его действия во время испытания, идея стать всемогущим магом, как предок-император, кажется не такой уж и невыполнимой. Этот парень, сколько еще раз он будет шокировать меня? Таинственная личность сделала глубокий вздох, но на его губах под капюшоном появилась легкая улыбка. Интересно, сможет ли он отыскать голову Силти здесь и как он это сделает? Зали с головами.